одет, он же быстро схватывает изменения обстановки и решение принимает оперативно, так что на стол он мне положил уже два списка, свой и Мишин, и сказал, что у него планы немного поменялись. Завод строительных машин он решил все же разместить в Красноуфимске, где у него были хорошие контакты с руководством города, а в Большеустинске в уже строящихся корпусах решил начать выпуск малых гидрогенераторов, как раз с алюминиевыми обмотками. У нас в Большеустинском районе сейчас наблюдается острый дефицит врачей всех специальностей, а на заводе по выпуску машин инженеров много все же не требуется, и замужних врачих в городок не заманишь пока. А на производстве гидроагрегатов инженеров-то нужно десятка три, так что практически у любой врачихи мужу работа там найдется. Опять же, рядом будет ГАЭС стоять, при любом затыке прямо в городе найдется у кого проконсультироваться. Мысль мне нравится, а во что это комитету обойдется? Я тут списочек этого вашего инженера просмотрел. Никакого уникального оборудования закупать не нужно, то есть что там уникального потребуется, это мы у себя в Приозерном на механическом изготовить сможем. А парень прав, такие станции очень много где пригодятся, так что завод должен очень быстро окупиться. В особенности, если его продукцию еще и за границу поставлять начать. Я помню, Миша мне про Корею и Китай уже все уши прожужжал. Он у вас инженер, кажется, очень неплохой, но вот кроме как в энергетике мало что понимает. Сейчас такие маленькие станции, так как они действительно получатся дешевыми, и в Европе много где купить не откажутся. В Скандинавии в первую очередь, у них там горных речек и ручьев очень много. В Германии, в Италии, и даже в Испании Франко. Мы ему ничего, конечно, продавать не будем, но я уверен, что кто-то, например швейцарцы или французы, не откажутся немного подзаработать на перепродаже ему таких гидрогенераторов. Я другое в виду имела, мне плевать, пусть бы и напрямую покупал, но у него просто нет денег, так что его в расчет брать просто смысла нет, а в Скандинавии там с ОСИА придется жестко конкурировать. У нашего завода будет серьезное конкурентное преимущество, даже два. Во-вторых, станции мы будем производить полностью автоматические. А во-первых, они получатся раза в два дешевле шведских. Шведы, думаю, быстро сообразят и сами перейдут на алюминиевые обмотки. А вот об этом я бы поспорил. Во-первых, это у нас в СССР алюминий теперь такой дешевый, а у капиталистов необходимо сделать провода в четверо толще, почти всю экономию от замены меди алюминием съест. Во-вторых, у шведов нет такой автоматики, а алюминий, он очень к перегрузке в сети чувствителен. Наша автоматика перегрузку на генераторе не допустит, она на первом же полупериоде защиту включит, а та, которую шведы на свои генераторы ставят, скорее всего сработает, когда обмотка уже плавиться начнет. А в-третьих, тут еще и вопрос репутационный. В ГДР, вот, бытовые трансформаторы с алюминиевыми обмотками делают, но по ту сторону границы их уже заклеймили как трансформаторы для нищих. Это, конечно, рекламный трюк, но репутация для таких уже определенная сформировалась. И кто тогда с такой репутацией будет наши генераторы там покупать? Трансформатор, изделие, в общем-то, копеечное, гидрогенератор сильно дороже. И его, тем более с нержавеющей турбиной, мы сможем на рынок поставить как генератор для бережливых. Шведы, конечно, все же спохватятся, но не сразу, и у нас, думаю, года три свободы на их рынках все же будет. А нет, так и хрен с ними, извините. То есть я хотел сказать, что и товарищу Киму мы их отправим. У Кима денег тоже нет, и у Мая нет. У них есть бытовые товары. У китайцев те же полотенца махровые детские, или авторучки, найдем, чем с них плату взять. Только вы это пока завод на полную не заработает, вы товарищу Струмилину о нем вообще ничего не говорите, а то он такие планы спустит. Вообще советская плановая система меня удовлетворяла почти полностью. Насколько я понимала, сейчас использовалась та, которую создали Струмилин и Кожижановский и развил Куйбышев, когда планы были полностью реалистичными и, что было очень важно, также полностью и выполнялись. Ну, почти полностью, но при Сталине за срыв плановых заданий всегда следовало серьезное наказание. Это уже при Хрущеве Госплан превратился в соответствующий цирк, где планы составлялись по принципу «а нам так хочется», и в процессе выполнения корректировались таким образом, что сделавший меньше половины плановых заданий еще и премию за перевыполнение получал, причем никого вообще не интересовало, а нужна ли эта плановая продукция хоть кому-нибудь. Но при Сталине в системе планирования были определенные огрехи. Планы составлялись в предположении, что абсолютно все их выполняют, так что если где-то план не выполнялся по любым, даже самым объективным причинам, то цепочка невыполнения растягивалась довольно широко. Но так как Газплан не занимался составлением планов на то, сколько страна должна произвести левых носков и сколько правых, а работал с очень обширными группами товаров, например, на день смерти Сталина Газплан работал всего с 2500 товарных групп, то срыв одних планов чаще всего удавалось компенсировать перевыполнением по другим, к тому же Газплан действительно работал, и работал непрерывно, так что чаще всего там заранее представляли, в каком месте намечается невыполнение и оперативно проблему решали иными средствами. Но все равно периодически тут возникали сбои, главным образом потому, что составлением планов занимались люди, иногда допускающие самые примитивные ошибки. Так, например, случилось с планами для Брянского телевизионного завода. Мощности его были известны, перспективы развития тоже выглядели прозрачно, но кто-то не учел, что телевизоры и компьютерные мониторы делались на одних и тех же производственных линиях, раз и два, просто был не в курсе, что выглядящий снаружи почти как телевизор-монитор был примерно в 10 раз более трудоемким изделием. Из-за такого незнания и Новосибирский телевизионный завод с успехом все планы по выпуску мониторов завалил, но ведь монитор был всего лишь частью, причем частью необходимой, почти любого нынче выпускаемого компьютера, и срыв этой программы производства повлек за собой крайне неприятные последствия для всей компьютерной отрасли. Но с этим все же инженеры комитета почти справились. В Горьком на одном из телевизионных заводов очень оперативно наладили выпуск мониторов попроще, черно-белых и алфавитно-цифровых, на которых тоже можно было работать, так что страна большого ущерба не понесла. Но тут было понятно, отрасль развивающаяся, за ней Газплан пристально следил и правительство было готово проблемы решать, хотя бы резкими финансовыми вливаниями, а снижение выпуска телевизоров, которые теперь не будут проданы населению, именно вливанием и было, но в относительно стабильных отраслях, где планирование шло на много лет вперед, возникали перекосы иного плана. Производство уже ненужной продукции было довольно трудно прекратить, и больше всего это затронуло жилищное строительство, где на пятилетку вперед было известно, сколько будет сделано кирпичей, мешков цемента или оконных рам с чугунными батареями. Там все планировалось также на пятилетки вперед, и даже замена типового проекта на более продвинутый занимала годы. Лично я считала такое положение дел глупостью несусветной, но так как в СССР жилья любого не хватало, кое-кто наверху, а конкретно это были товарищи Булганин и Паталичев, были искренне убеждены, что и так нормально. Все же жилье строится и люди переселяются в отдельные квартиры. И в разговоре на эту тему Николай Семенович мне прямо сказал: «Пантелеймон Кондратьевич хочет, чтобы у нас сразу рай на земле построился. Мы тоже не против рая, но мы вынуждены считать каждую копейку. Вот, ты говоришь, что нужно людям квартиры побольше размером строить, так мы и не против. Однако если мы, как ты предлагаешь, вместо 4 квартир на подъезд будем строить 3, то четверть очередников просто квартир не получит. А твои вопли по поводу, что надо строить больше, мы, с сожалением, заметь, вынуждены проигнорировать. У нас в СССР больше стройматериалов нет и больше строить просто не из чего, и некому. Сама знаешь, как на стройках людей не хватает, то есть ты даже не знаешь, для тебя мы с Кимом и Мао договариваемся о выделении людей, но на всю страну-то с ними мы договориться не можем. Почему не можем? У Кима и особенно у Мао безработных много, потому что строителям нужно деньги платить, я уже не говорю, что их еще и кормить надо. Прокормить-то мы с 500 000 товарищей из братских стран на один-другой сезон в состоянии будем, но Ким с Мао людей нем не за красивые глазки присылают. И в качестве оплаты они не ширпотреб какой хотят получить, хотя у нас и ширпотреба не избыток, а станки и машины. Но ведь и для тебя мы эти станки вынуждены у буржуев покупать, потому что своих не хватает, а для них ты-то хоть стране валюту какую-никакую даешь, а они только берут. Да, по списку я все в ближайшие дни для тебя закажу, но ты мне хоть примерно скажи, когда от них отдача-то будет. Да мне до дней не надо, просто в следующем году или позже, или это снова на космос. Мне сильно повезло, что КПТ с самого начала попал под руководство Николая Семеновича. Сам он, будучи очень хорошим руководителем, людям умел доверять. То есть если кто-то несколько раз подряд продемонстрировал, что работает хорошо, В дальнейшем дополнительному контролю с его стороны не подвергался и все пожелания обоснованные, но он лишь спрашивал обоснованное оно или нет, в детали уже и не вникая особо, старался выполнять. И по станкам для завода стройматериалов турбогенераторного он лишь посмотрел на стоящую в графе и того сумму, после чего отправил список внешторговцам для скорейшего исполнения. Он и новый комбинат в Квайсе выстроил после моего рассказа о пользе Индии, причем комитет на него ни копейки не потратил, а мое участие в строительстве свелось к незначительной мелочи. Я вспомнила, что поселок в 2000-х вроде от землетрясения сильно пострадал, и я сказала товарищу Паталичеву, дальше он уже сам команду по инстанциям спустил, что дома там нужно строить в расчете на землетрясение минимум в 5 баллов. И он даже не спросил, почему я так думаю, то есть репутацию у него я себе уже создала. А если учесть, что на ближайшем сессии Верховного Совета планировалось Николая Александровича все же проводить на давно заслуженную пенсию, а единственным кандидатом на пост председателя был как раз Николай Семенович, то перспективы у меня вырисовывались не самые плохие. Правда, лишь в том случае, если я нигде не напортачу, в том числе и в космической программе. У Паталичева отношение к космосу было простое. Он точно знал, что космос стране нужен и знал, что космос – это одни лишь расходы. Как, впрочем, и армия. Денег поглощает много, но без нее никак нельзя. А так как я сказала, что в будущем, причем обозримом, космос может и окупаться начать, у него к моим космическим закидонам вопросов вообще не возникало. То есть вопросы-то были, но, скорее, из чистого любопытства. Например, он у меня спросил, почему я так сильно возражала против программы по созданию ракеты Н-1. Я тогда ответила, что просто не вижу причин, по которым нам нужно срочно на Луну лететь, а денег и на Земле не хватает, и его это в целом удовлетворило. А рассказывать ему о том, что я заранее знала, чем все это закончится, и даже знала, что проект изначально неосуществим при нынешней технологической базе, я, конечно же, не стала. Зато стала рассказывать, и даже показывать, ему кое-что другое, причем уже через неделю после предыдущей встречи. Просто парни из Брянска принесли мне прибор, изготовленный из синего светодиода, из 7 светодиодов. И я с этим незатейливым прибором снова к товарищу Паталичеву и зашла. Николай Семенович, я к вам с двумя новостями, причем обе хорошие. Новость первая. Мне срочно нужны примерно 12 миллионов рублей. А чего так мало-то просишь? И почему вдруг одни рубли, без валюты, что-то на тебя не похоже? Прошу сколько нужно, а рубли прошу потому что нужное оборудование только в СССР изготовить можно. То есть можно было бы кое-что и у буржуев заказать, но буржуи вообще знать не должны, что мы такое где-то использовать собираемся и для чего. А для чего? А вот это как раз вторая хорошая новость, сейчас покажу сразу, чтобы попусту языком не бултыхать. Мне на движение языка родные калории тратить приходится, а их-то жалко. Произнося это, я выкрутила из настольной лампы, стоящей на столе Николая Семеновича, лампочку и вкрутила туда свою, и ее включила. Вот, это новая лампочка полупроводниковая. В производстве она будет стоить, мне кажется, рублей 10, может 12. А которую ты выкрутила, посмотри, там на цоколе должно быть написано. Она рубля 2 стоит или меньше, рубль 70, это я и так знаю. Но дело вот в чем. Ваша старая лампочка жрет 60 ватт. Мне достаточно, я в курсе. А вот та, которую я вкрутила, потребляет всего 5 ватт и светит даже ярче. Такая же, как у вас, будет жрать 4 ватта, а аналог лампы уже 100-ваттный, всего 13 или 14. Спрашивается вопрос, сколько хотя бы в одной Москве лампочки электричества жрут. И да, на эту лампочку мы готовы гарантию давать в 2 года, но по факту они будут светить, правда, постепенно тускнее, лет 5, а то и 10, а не полгода максимум, как это. И 12 миллионов ты просишь, чтобы с нового года выпускать таких по 5 миллионов в год. Интересно, а если я тебе сразу выдам 48 миллионов? Лучше не станет. Тут используется галлий и индий, причем больше как раз галлия. То есть опять расходов на сотню миллионов или даже больше. Ты уж сразу скажи, откуда тебе этот галлий брать, а то я ведь сам думать буду и ночь не спать. Из алюминия, точнее, из отходов производства глинозема. Тут и боксит годится, и нефелин, но как именно его оттуда добывать, пусть вам химики расскажут. У нас же есть Институт редких металлов, там наверняка знают, как это проделать. Неридмет, Значит, опять речь о миллиардах пойдет. Не думаю, сейчас-то Галли мы как-то делаем, и цена его не особо высокая. А сотня миллионов, она быстро окупится. Тратить-то придется рубли. А если такие лампочки буржуям по паре долларов за штуку продавать? Так ты сама говоришь, что она у тебя во столько и встанет. Да, мы просто будем рубли менять на доллары по официальному курсу. А выгоду будем получать от экономии электричества населением и предприятиями страны. Вы же сами прекрасно знаете. Электричество всегда тратится все, то есть сколько его производится, столько тут же и тратится. Но вот тратить его можно в том числе и весьма изысканно. Документы у тебя на новое производство уже готовы? А что вы спрашиваете? Будто я первый день у вас работаю. Все документы в секретариате, там бумаг килограмма 3. Но вам их читать будет неинтересно. А вот технико-экономическое обоснование я вам на гибком диске принесла. Вот, держите. А зачем ты его мне-то принесла? Пусть его Струмилин сначала. Станислав Густавович его уже проверил. Долго ругался из-за того, что у нас с Галлием такая глубокая незадача. Да, постановление о запуске строительства первого лампового завода он уже подготовил и сейчас у Николая Александровича его как раз и подписывает. Всегда вы так, что ты, что он, а тогда зачем мне ты все это притащила? Потому что нужно еще будет что-то по Галлию принять, но я об этом просто ничего не знаю, а с Редметом кроме как вам, никому договориться не получится. Ладно, займусь. А когда ты ко мне с новыми проектами придешь, как инженеры комитета что-то новое придумают? Но это не от меня зависит. А от кого тогда? Глава 22. Николай Семенович Потоличев к запросам руководительницы КПТ на закупку всякого иностранного оборудования относился весьма трепетно. Потому что суммы там фигурировали, как правило, довольно небольшие. Последний заказ вообще на 16 миллионов западногерманских марок был, а буржуи станки, простые, к поставкам в СССР не запрещенные, изготавливали очень быстро. А Федорова также быстро начинала из этих станков извлекать пользу для Советского Союза, обеспечивая промышленность самыми что ни на есть передовыми технологиями. И ведь эти технологии не только по полупроводникам были, иногда складывалось впечатление, что КПТ вообще все, что угодно, переводит на новый уровень. Вот, например, передали в КПТ несколько лет назад чугунолитейный заводик, расположенный тут же, на Соколе, и обеспечивающий Москву чугунными отопительными батареями. Федорова заводик чуть ли не полностью снесла и выстроила там что-то новое, передовое, а теперь завод этот, причем где-то в уголке, в одном новом небольшом цеху, батареи выпускал почти втрое больше прежнего. И именно передовых батарей, алюминиевых. Правда, только этот цех жрал электричество, по словам той же Светы, как электрическая свинья, потребляя больше, чем раньше на весь завод тратилось, но в Москве с электричеством уже проблем не было, а новые батареи. Когда товарищ Струмилин говорил, что в СССР даже производство металлорежущих станков измеряется в тоннах, он не сильно-то и лукавил, ведь нужно было и тонны металла привезти, и станки, тоже очень тяжелые, куда-то на заводы отвезти, и на перевозку всякого с места на место тралились огромные деньги, а с этими батареями средняя квартира полегчала на несколько центнеров, а по стране, где квартиры миллионами строились, цифры экономии горючего уже начинали внушать уважение. Но ведь кроме алюминиевых батарей завод стал производить и много другого разного, очень перспективного и технологичного, очень дорогого, но там же только экспериментальные образцы всякого оборудования делались, а затем его передавали для серийного производства на другие заводы, и эффект от внедрения разработок КПТ с лихвой перекрывал все расходы. Чаще всего покрывал, все же случались в комитете и неудачи, и тоже весьма дорогостоящие, но в целом комитет, по мнению уже Николая Александровича, был самым прибыльным предприятием страны. Впрочем, и все дочерние предприятия, которые комитетом создавались, отлаживались и передавались в отраслевые министерства, были не менее прибыльными. Тот же котельный завод в Красном Холме как раз в апреле поставил на стройку новой электростанции 50-й дровяной котел под турбогенератор в 22 мегаватта. То есть один единственный завод с менее чем 1000 рабочих дал стране за пару лет 1100 мегаватт электрической мощности. Ну да, не один он столько дал, три завода еще турбины для этих электростанций изготовили, а другие три – генераторы. И очень много прочих предприятий изготовили кучу дополнительного, но абсолютно необходимого оборудования, но ядром всех этих электростанций стали как раз краснохолмские котлы, вообще не потребляющие традиционное топливо. И подобных перспективных разработок комитет вел настолько много, что все их и отследить было невозможно. Собственно, поэтому Николай Семенович их и не отслеживал. Он был убежден, что прибыль в том или ином виде от любого проекта комитета рано или поздно появится, причем скорее всего именно рано, а что там будут производить конкретно. Об этом будет не поздно узнать и когда это производство заработает, ведь Светик не будет же прятать произведенное в каких-то своих тайных закромах, обязательно притащит и покажет, что она на этот раз придумала. Или не она, а кто-то из ее специалистов. Хотя в комитете и ходили слухи, что все там придумывает именно Светлана Владимировна, Николай Семенович точно знал, что в большей части разработок комитета она разбиралась чуть ли не меньше, чем вахтеры у входа в здание. Впрочем, там и вахтеры тоже были далеко не самые простые. Подготовка к пуску сразу двух автомобильных заводов отнимала кучу ресурсов комитета и кучу моего личного времени, просто потому, что оба завода должны были продемонстрировать, в том числе и руководству страны, что же такое на самом деле представляют эти самые перспективные технологии. Пока что всего лишь на одном участке каждого завода, а в очень скором времени и на нескольких. Станки с ЧПУ для моторных производств ожидались поставкой не раньше следующей весны, и тут уж ничего с белорусами сделать было невозможно, они и в этот срок вряд ли могли уложиться. А вот роботы для сборочных конвейеров делались на придворном заводе КПТ, расположенном буквально через дорогу от здания комитета, и теперь там изрядная часть инженеров буквально девала и ночевала. Конечно, пока что роботы целиком автомобиль собрать были не в состоянии, но вот провести сборку и сварку кузова они уже были в принципе способны, только пока лишь в принципе. По плану только на авторемонтный в Рижске требовалось поставить чуть меньше сотни манипуляторов, а в металле удалось изготовить меньше двух десятков. Всего же на кузовные конвейеры предполагалось поставить порядка 300 роботов, это включая цеха покраски, и для полного укомплектования цехов роботы требовались 5 разных моделей, так что заводы готовились к пуску в полуручном режиме, но и тут работы было просто не в проворот. А самой сложной работой было составление программ, управляющих всеми этими роботами, и мне сильно повезло, что КПТ получил право приоритетного отбора выпускников институтов, а право организации новых предприятий и институтов, только научных, а не учебных, у комитета изначально было. Так что по просьбе мужа был организован Московский институт средств программирования вычислительной техники, который ему пришлось и возглавить, хотя он, когда об этом узнал, ругался почти неделю. Но я ему поставила в пример Челомея и Месищева, которые без отрыва от производства руководили кафедрами в институтах, объяснила важность стоящих перед институтом задач и их объем, и он предложение принял. Хотя на самом деле ему никто ничего и не предлагал, Николай Семенович просто издал приказ о его назначении и на этом дело закончилось. А я перед началом сессии снова встретилась с дедом. Он приехал в Москву, чтобы лично проконтролировать отгрузку германских станков в Красноуфимской Большеустинск. Немцы его заказ выполнили исключительно быстро, и я подозреваю, что они откуда-то из загашника уже готовые станки повытаскивали, по крайней мере часть из них, так что половина оборудования заводов уже была готова. Но вот с другой половиной, отечественной, все пока шло по плану, и хуже всего шло по плану Славгородского завода кузнечно-прессового оборудования. Так что дед приехал в основном не для того, чтобы посмотреть, как большие ящики перекладывают со склада в вагоны, а чтобы обсудить со мной меры воздействия на славгородцев. Меры для предприятий комитета уже традиционные, вот только они, по мнению деда, там не работали. Вы, Светлана Владимировна, даже не представляете, насколько там все запущено. Никому ничего не надо, на заводе производственные мощности хорошо, если наполовину загружены, и всем плевать. Я предлагал руководству завода помощь в строительстве жилого фонда, так им и это не нужно. Там город-то небольшой, меньше 40 тысяч народу, и в основном это частный сектор. Так я предложил профсоюзу поставку в город отопительных котлов на пеллетах, так как там соломы много выращивают, так им и этого не надо, я даже не знаю, что и делать. Разве что весь город под комитет забрать и там все руководство сменить. Задам вопрос строго противоположный. А кроме Славгорода нам прессы кто-то изготовить может? Иностранцев не предлагать. Разве что с Сороной договориться. Они, конечно, таких больших прессов не делали еще, но сказали, что постараются. Однако сколько они стараться будут, никто там сказать не может. С другой стороны, народ там работящий, руки из нужного места растут, и если им дополнительно некоторые станки поставить, список станков есть, завтра будет. Что-то особо дефицитное, как раз нет, но тамошний главный инженер особо просил, чтобы никакой иностранщины не было. С нашими-то там мастера хорошо знакомы, а вот с иностранными у них трофейных несколько станков есть, германских, так они почти все время в простое, потому что ремонтировать их просто некому. А говорите, что руки там из нужных мест растут, у нас где-то нужные станки есть. Я имею в виду, если временно им наши в пользование передать, чтобы не ждать долго. Там наша узкоколейка почти рядом идет, так что вы правы. Проще будет пока отдельные детали у нас в механическом делать и в Сарану из Приозерного возить. Прессов-то нам всего 4 нужно. Ну да, в Красноуфимской Большеустинск 4, но нам они еще нужны в Благовещенск и Ряжск. В Благовещенск уже прессы пришли, мне Игнат товарищ Буров говорил. А какие ему пришли и какие в Ряжск нужны, я просто не знаю, так что подойдут ли туда сарановские, не скажу. Нам-то все же не самые большие требуются. Но если и в Ряжск в планах славгородские поставлены, то я бы посоветовал нужные где-то еще поискать. Спасибо, я, пожалуй, так и сделаю. А насчет того, чтобы Славгород под комитет забрать, я подумаю. Тут и думать нечего. Там сейчас и новый радиозавод потихоньку работает, его тоже под комитетские производства приспособить нетрудно будет, другие для комитета не лишние предприятия. Но ведь мало просто заводы в управление взять, ими ведь и управлять нужно будет, а вы и с ними справитесь. Я с каждым днем все лучше понимаю, почему именно вас он назначил принимающий окончательное решение. Вы всегда успеваете все заранее продумать и решить, что будет в любой возможной ситуации наилучшим. Так что вы просто решите, а исполнителей мы подберем. И подберем лучших, с таким-то отделом кадров. Брать на себя еще целый город у меня ни малейшего желания не было, тем более что заводы в Славгороде подчинялись разным министерствам и еще с ними бодаться из-за передачи их в комитет мне не хотелось совершенно. Тем более, что вся проблема упиралась в десяток прессов, которые, чисто теоретически, можно было заказать почти где угодно. А практически, сразу после моей жалобы начальнику ко мне с предложением вышли ивановские станкостроители, и вопрос с прессами мгновенно решился. Причем относительно малой кровью. Ивановцы с меня взамен попросили выстроить в городе новую больницу и 2 детских сада. А так как дед уже успел договориться о предоставлении рабочей силы с корейцами. Кстати, я узнала, почему меня так жарко возжелал наградить товарищ Ким. Он как раз в Москву с визитом приехал, и мне с ним пришлось встретиться на переговорах относительно возможности постройки там завода радиоаппаратуры, транзисторной, и отдельно завода по производству полупроводников для первого завода. Собственно, ничего сложного в поставках корейцам нужного оборудования не было, тем более что их пока производство микросхем не заинтересовало, так что переговоры были недолгими. И вот после переговоров он, когда ему кто-то сказал, что эта молодая женщина и придумала ракеты на проводах, сказал, что за изобретение провода к ракете корейское правительство решило наградить изобретателя высшим орденом. И не потому, что им так туры понравились. Им очень понравился Лавсан, из которого кабель и делался. Советский Союз в Корее даже завод химический выстроил, на котором Лавсан производился, а химия, она мелких партий продукции чаще всего не допускает, так что ниток лавсановых у корейцев стало много. А скоро стало много и одежды из лавсановых тканей, а так как с хлопком в Корее было очень плохо, то половина стран именно в Лавсан и приоделась, а без него, как я поняла из восторженного рассказа корейского руководителя, они ходили бы вообще голышом. Ну я-то товарищу быстро объяснила, что к ниткам отношения не имею и лишь в разработке рулевых машинок поучаствовала, так что осталась без корейского ордена. Но у меня сложилось впечатление, что лишь пока. Потому что мы за недолгий разговор успели договориться и об определенной совместной деятельности. Товарищ Ким пообещал увеличить вдвое поставки меди на завод в Спасске-Дальнем, то есть поставлять вдвое больше, чем нужно было для производства генераторов для Кореи, а взамен оттуда должно было пойти в Корею вдвое больше дровяных электростанций по 2 мегаватта. Да, угля в Корее было много, но вот с добычей его было довольно сложно. Шахтам просто электричества не хватало для работы, потому что электростанции не хватало. А насчет именно дровяных разговор шел лишь потому, что там и дровяные котлы делались, с советской автоматикой, но они и угольные котлы тоже прекрасно делать умели, а турбине-то плевать, чем пар в котле греется. Однако автоматика и для угольных котлов требовалась, а товарищ Ким прекрасно понимал, что даже при всем желании в обозримое время Корея для себя ее изготавливать не сможет, так что нам было о чем договариваться. Что же до пары тысяч дополнительных строительных рабочих на сезон, это ему обеспечить было уже совсем просто. Вообще мне товарищ понравился тем, что он даже не пытался изобразить, что он все знает, но с большим интересом расспрашивал о том, что может принести государству пользу. И я в разговоре по поводу возможности строительства в Корее собственного завода телевизоров упомянула, что, допустим, в Карачеве производство кинескопов ведется с использованием попутного газа, которым стекловарные печи снабжает местное сельское хозяйство. Собственно, там и завод было решено строить потому, что газ там появился в достаточном количестве, с самого крупного пока в стране газового завода, работающего на отходах сельского хозяйства. В метановые танки там сваливался навоз с животноводческих ферм, ботва всякая, на корм скотине непригодная, вроде картофельной, прочий мусор и та же солома перемолотая, содержимое выгребных ям и отстойников канализации, и каждый танк емкостью в 250 кубометров ежесуточно производил более 1000 кубов газа. Не очень-то и много, но танков на Карачевском заводе было 60 штук, и заводик давал по 75 тысяч кубов чистого метана, а котел, сжигающий вонючую часть газа, еще и мегаваттный генератор запитывал, обеспечивающий энергией все производство. Правда, для заполнения этих танков дерьмо аж из Брянска возили, а сельхозотходы вообще с половины области, но оно того стоило. Особенно учитывая, что грузовики, поставляющие сырье на завод, были переделаны на работу на газе, а после того, как все содержимое танка из себя газ исторгнет, там остается прекрасное удобрение для полей. Правда, за дополнительными деталями я посоветовала товарищу Киму обратиться к специалистам, причем не лично, но было видно, что его получение топлива из дерьма прилично так вдохновило. Но меня вдохновляло другое. У Челомея началось уже изготовление нового модуля для алмаза. Простенького такого модуля, представляющего из себя, если в детали не вдаваться, 5-метровую трубу метрового диаметра, вокруг которой при запуске в сложенном виде упакованы солнечные батареи общей площадью за сотню метров. Потому что установке для зонной плавки требовалось примерно 20 кВт мощности, а все уже стоящие на станции батареи давали только 7, и с каждым днем они давали все меньше. Все же деградация нынешних кремниевых элементов в условиях космоса и жесткого ультрафиолета шла очень быстро. Например, спутники серии «Молния» сдыхали уже через полгода, и сдыхали они исключительно потому, что у них электричество заканчивалось. У меня в комитете сразу две группы пытались решить проблему быстрой деградации батарей, но пока успеха они не обрели. Точнее, кое-что они нащупали и как раз на новом модуле свою ощупь они проверить и собирались. А в земных условиях это было проделать довольно трудно, эта ощупь на воздухе портилась с неземной скоростью, так что в новом модуле отдельно предусматривалось сохранение панелей в заполненной аргоном камере до тех пор, пока они на орбиту не поднимутся. По мне, так полная фигня, но разочек попробовать было можно, и именно разочек. У Владимира Николаевича уже шла подготовка с испытанием УР-500. А под нее уже началось изготовление станции модели «Алмаз-2», и новая станция уже начала мне напоминать старые «Алмазы», разве что она изначально была вроде как немного побольше и гораздо более пустой на старте. Там тоже существенную часть аппаратуры предполагалось грузовиками завести попозже. Причем и грузовик у Челомея тоже новый проектировался, только я никаких деталей о нем не знала, кроме того, что его тоже на 500-ке поднимать собираются. А вдохновляли меня космические достижения Владимира Николаевича даже не потому, что теперь появлялась реальная возможность в космосе Арсенид Галлия делать монокристаллический, а потому что в рамках этой программы я сама кое-что интересное сотворить могла. Потому что в рамках программы требовалась новая, причем принципиально новая система управления космическими объектами, а разрабатывать цифровые системы управления я умела. Когда-то умела, но, надеюсь, не все еще забыла, так что я собрала группу разработчиков и занялась новой работенкой. А на годовщину свадьбы мне инженеры комитета сделали шикарный подарок, даже два подарка. Первый был небольшим переносным кассетным магнитофоном, причем стереомагнитофоном, с пленкой шириной в 5 мм в кассете, на которую в очень хорошем качестве можно было записать по 45 минут музыки, а второй был совершенно стационарным девайсом весом вообще под 30 кило, но это был уже видеомагнитофон. В кои-то веки советским химикам удалось сравняться по качеству пленки с американцами, и, насколько я была в курсе, при большой помощи сотрудников Павла Анатольевича, так что кассеты к магнитофонам были на уровне лучших мировых стандартов. У меня пока были, но насчет кассет, для музыки, уже было принято решение о серийном их производстве. Магнитофон передавался в серию на Рязанский радиозавод, а из источников, близким к осведомленным, почти такой же, только монофонический, но и почти вдвое более дешевый готовился к производству в Минске. Что же до видоков? На праздновании Сережа долго припирался с инженерами по поводу необходимости и возможности запуска в производство этого аппарата. Он считал, что даже при цене в 5500 определенный спрос агрегат найдет. А Лена ему резко возражала, утверждая, и по моему мнению вполне обоснованно, что пока цену не получится снизить по крайней мере вдвое, выпускать такие массово смысла не имеет. Для местных телестудий, да, он вполне годится, но для них и мощности опытного заводика будет достаточно. Ну да, если нынешнему человеку предоставить на выбор видак или автомобиль, то наверняка он выберет второе. Потому что от автомобиля польза понятная, а смотреть какое-то кино снова и снова люди пока не привыкли. Даже в кинотеатрах это было более чем заметно. Правда, я знала и про такую забавную вещь, как видеопрокат, но до такого уровня все же советский народ еще не дорос. Я когда-то читала забавную американскую статистику, где говорилось, что пункт видеопроката в любом городишке начинает просто окупаться лишь когда там появляется больше 1000 видоков в радиусе пешеходной доступности, а пока страна в состоянии произвести их 100 в год, то и заикаться об этом было бы глупо. За лето ничего особо интересного не произошло, если не считать того, что в Рижске были полностью достроены цеха, в которых собирались делать сельские автомобили, а ивановские станкостроители туда привезли прессы для штамповки кузовных деталей. И не только сами прессы, они и нужные штампы изготовили, а комитету они обошлись в дополнительные ясли, а в сентябре, в самом начале, меня очень настойчиво пригласили в родной Благовещенск на пуск автосборочного конвейера. Там народ к моему творчеству отнесся тоже творчески, и машина даже издали на Камри 89-го года получилась непохожей, но внутри она по комфорту, пожалуй, и не уступала, да и по удобству вождения, тоже. С удобством все объяснялось просто. «Волгу» уже не просто так в двух модификациях выпускали, на ГАЗе так и не научились толком делать автоматические коробки, но их научились делать на артельном заводе, расположенном как раз в Богородске. А так как спрос на автоматы был не особо высок, кооперативный заводик работал в полсилы, но когда у него появился новый заказчик, то нарастить производство они сумели буквально за полгода. То есть не сами сумели, им и от комитета много интересного досталось, причем не одних только денег, и теперь они уже могли поставлять в Благовещенск по 20000 коробок в год. Пока могли, а в планах было еще на 30000 выпуск нарастить. Товарищ Струмилин как-то подсчитал, что оптимальным размером автозавода будет производство на 50000 авто в год. С учетом, конечно, того, что изрядная часть комплектующих будет поступать с других заводов. И для новой машины, для которой пока еще название не придумали, комплектующие шли примерно с 1500 разных предприятий. Я, конечно, у заводчан поинтересовалась, как они собираются выпускать автомобиль без названия, и получила ответ, что место для шильдика конструкции предусмотрено, конкурс на лучшие названия объявлен, и оно, это название, на машинах появится уже через неделю. Я тоже решила в конкурсе участие принять и предложила название «Совраска». Уж лучше бы я промолчала. Василий Степанович 8 сентября торжественно перерезал ленточку на входе в сборочный цех нового красноуфимского завода. Несмотря на воскресенье переехал, просто потому, что у строителей и рабочих, то есть одних и тех же людей, терпения не хватило подождать до понедельника. Ведь все уже было готово для запуска сборочного производства, на тележках, которые следовало подкатить к стапелям, все детали были уже разложены, но вот готовой машины еще ни одной не было, и всем очень хотелось посмотреть, что же у них получится. Потому хотелось, что здесь, на заводе, должны были впервые собрать машину, которая полностью была спроектирована в электронном виде, и даже опытного экземпляра ни одного не имелось. Сам Василий Степанович, как и большинство рабочих, тоже сомневался в том, что такой подход к проектированию не самой простой машины окажется верным настолько, что завод сразу можно будет запускать на полную мощность. Но очень все же надеялся, что на этот раз Светлана Владимировна снова окажется права, а через 3 часа он, как и все рабочие завода, в этом убедился, когда первый собранный мини-погрузчик сразу завелся и под восторженный рев всех собравшихся выкатился из ворот цеха на улицу. Но окончательно он поверил в правоту председателя комитета лишь когда из ворот выкатилась 12-я по счету машина, на этот раз гусеничный мини-экскаватор, и тут же заполнила ковшом кузов собранного полчаса назад мини-самосвальчика. Оказывается, теперь можно и очень непростые машины с помощью ЭВМ проектировать, причем так, что они сразу и работать начинают. А вот насколько они получились качественными. Глава 23. Откровенно говоря, я не понимала, почему мелкая автоматизация производства вызвала такой бешеный восторг, но за Сережу, которому с подачи товарища Келдыша дали орден Трудового Красного Знамени, порадовалась. Вероятно, со своим компьютерным бэкграундом я просто не осознавала, что простое составление примитивных чертежей с помощью компа может быть настолько серьезно воспринято нынешним инженерным и научным обществом, а на самом деле это был какой-то крупный шаг куда-то там, но все равно, для меня то, что программа самостоятельно высчитывала, где на 2 сопрягаемых деталях нужно сделать отверстие, чтобы эти детали затем свинтить болтиками, никаким чудом технологии не выглядело. И сварочный робот, который изготавливал раму машинки из 5 швеллеров, тоже на прорыв в технологиях не тянул. Там комп лишь пересчитывал, куда манипулятор со сварочной головкой переместить, если стапель немного подвинут от эталонного места. Но почему-то даже такие мелочи у рабочих и инженеров вызывали бурную радость. А чему радоваться-то? Что робот может сварить 12 рам для мини-погрузчика за час вместо 3, которые сварит человек. Да, робот, пожалуй, лучше даже хорошего сварщика это проделает, но сварочные автоматы еще в войну появились, и инженеры комитета просто взяли готовый. А скорость производства этих рам, да, она очень важна для заводика, на котором в сутки с этими рамами изготавливается 2 погрузчиков. Впрочем, Сереже орден все же дали не за погрузчики. С разработанной его группой графической системой сроки разработки космических кораблей заметно сократились, а по проекту «Легенда», одним из основных расчетчиков которого был как раз Мстислав Всеволодович, это было крайне важно. Пожалуй, сейчас это был 2 по стоимости, после атомного, проект Советского Союза, а, возможно, и 1, если смотреть только на стоимость разработки. По крайней мере, комитету под него столько денежек отсыпали, так что я Сережу поздравила очень даже от души. А денежек комитету много отсыпали, очень много, сразу после того, как на Алмазе 1 раз произвели замену солнечных батарей. А как раз с этими батареями все пока было грустновато. Кроме комитета их разрабатывал еще и ВНИТ, Институт источников тока, и краснодарский филиал этого института, который, собственно, их и пытался разрабатывать, от комитета в основном серьезно отставал. Например, по КПД отставал. У них квадратный метр кремниевой батареи давал в космосе целых 65 ватт. То есть КПД их батареи был в районе 3,5%, а у тех, что делались в комитете, метр давал уже чуть меньше 200 ватт. Но краснодарцы отставали и в другом. Наши батареи деградировали на 40% примерно за полгода, а у них стабильность была вдвое выше, у них 40% набиралось уже за год. И меня поэтому даже не очень удивило, что Королев для своего корабля решил выбрать батареи краснодарские. Собственно, в этом и проявлялось главное отличие подхода Королева и Челомея к решению всех проблем. Владимир Николаевич обрисовывал задачу и спрашивал, что вы можете сделать для ее решения, а Королев задачу формулировал в стиле «делай», как я сказал. Ему кто-то сообщил, что краснодарские батареи лучше, не пояснив, в чем конкретно, и решение было принято, а подумать, на кой черт на корабле, который в космосе прослужит хорошо если 3 месяца, батареи, которые продержатся там год, ему, вероятно, не захотелось. А вот Челомей подумал, и решение принял весьма нетривиальное. По крайней мере на дату запуска «Алмаза» нетривиальное. Он сделал эти солнечные батареи съемными и проблема деградации батарей решалась их заменой. Не самая простая работа была для космонавтов, чтобы заменить 3 панели, им пришлось 2 в космос выходить, но когда они это сделали, даже самые ярые противники идей Челомея признали, что он был прав. Впрочем, особо неправых в космической отрасли не было, и несмотря на яростную конкуренцию, главным образом за финансирование, все космические работали в целом дружно и постоянно друг другу помогали. Например, стыковочные узлы для «Алмаза» были разработаны и даже изготовлены у «Королева», а автоматическую систему стыковки у «Королева» использовали разработанную для кораблей «Челоме», причем разработанную совсем на другом предприятии, в СБ-1, вообще-то занимавшегося разработкой систем наведения для зенитных ракет. И вообще в работе на космос участвовали в той или иной степени тысячи предприятий, хотя в некоторых даже не догадывались о том, что и они причастны, так что и комитету пришлось серьезно так в этом поучаствовать. По крайней мере, цифровые системы управления ракетами, и королевскими, и челомеевскими, и ракетами Янгеля и Макеева, и всякими другими, все делались на заводах комитета. И не потому, что у меня инженеры были самыми умными, а потому, что в комитете имелась мощнейшая база, позволявшая проводить испытания изделий в самых экстремальных условиях. Так что на очередное совещание по космической программе и меня пригласили. Формально я там должна была просто сказать, что управляющие системы к полету готовы. Ну я и сказала. Речь на совещании шла о том, что новый корабль «Королева» уже прошел все испытания и, несмотря на незначительные замечания, его можно уже использовать для пилотируемых полетов. А у меня-то память еще не отшибла, так что когда началось обсуждение программы этого полета, я встала и сообщила, что по нашим расчетам имеется очень высокая вероятность отказа следующих систем и перечислила все, что помнила про полет Комарова. Скорее всего, все сейчас было не так, как тогда, ведь история изменилась очень сильно, но на совещании председательствовал Николай Семенович, и вопрос о пилотируемом полете был закрыт. Товарищ Паталичев сказал, что до проведения всего комплекса испытаний по указанным товарищем Федоровой системам правительство использовать корабли для полетов с экипажами запрещает. Он это сказал буквально через неделю после того, как в Кремле состоялось другое совещание, уже по моей проблеме, на котором присутствовало человек 10, уже готовых меня с какашками сожрать. Потому что у меня случилась авария, на которой в груду металлолома превратилась установка, обошедшаяся бюджету примерно в 18 миллионов рублей. То есть, по моим прикидкам, обломки можно было восстановить, потратив всего 10 миллионов, но народ был настроен очень серьезно. А авария случилась в принципе давно мною ожидаемая. Весной на второй стороне стоящегося Северомуйского тоннеля приступила к работе второй тоннелепроходческий буровой комплекс, полностью автоматизированный и даже в чем-то роботизированный, и прилично так улучшенный по сравнению с первым. Там механизм, выгребающий щебенку из ствола после проведения взрывов, поменяли и второй комплекс. Дырку в граните проделывал со скоростью 150 метров в неделю, и в сентябре он все же добурился до нужного места, и струя воды с камнями под давлением в 30 с лишним атмосфер этот комплекс снесла нафиг, превратив очень дорогое оборудование в трудноизвлекаемое железо. Трудноизвлекаемое, потому что обломки комплекса в довольно узком тоннеле буквально вклинились в гранитные стенки, да еще их плотно щебенкой там прижало. А сталь для изготовления машин использовалась очень хорошая, ее даже распилить на извлекаемые куски было ой как непросто. Так что попинали меня на совещании от души и железнодорожные туннели-проходчики, и бухгалтера, и даже энергетики. Струей воды из тоннеля снесло и передвижную электростанцию, установленную на железнодорожной платформе, что оставило без электричества вообще весь строительный городок. Да и много другого там попорчено было, так что когда дружеская критика закончилась, Николай Семенович повернулся ко мне. «А вы, Светлана Владимировна, что можете ответить на замечания товарищей?» Я гляжу, все желающие высказались. И должна заметить, что никто из выступавших ни слова не соврал. Ох, беда, беда, огорчение. Хозяйство, по миру, убытки немерены. А я усугублю все сказанное лишь тем, что я заранее об этом плыву не знала и тоннельный комплекс поставила под него специально. Светлана Владимировна, а серьезно можно? Мы тут не в цирке собрались, а я совершенно серьезно. Я знала, что в горе наверняка подобные плывуны обнаружатся, и знала, что при их вскрытии может произойти серьезнейшая авария. А еще я знала, что при подобной аварии может погибнуть куча людей. Если буры с Хромванадиевой стали потоком воды с камнями в узел завязался, то что бы этот поток с людьми сделал? А ведь в основном тоннеле постоянно сколько народу трудится? Человек 100-200. Именно поэтому у меня в требованиях по использованию комплекса указано, что люди ближе, чем на 50 метров к устью тоннеля при буровзрывных работах подходить не должны, и при аварии ни один человек благодаря этому не пострадал, и поэтому на сбойках с основным тоннелем я распорядилась ставить эти самозакрывающиеся люки. А еще через этот тоннель всю воду из плывуна уже спустили, он больше серьезной опасности не представляет. Да, там позже придется повозиться с укреплением ствола главного тоннеля при прохождении остатков плывуна, но это как раз нормальная работа горных инженеров. А этот роботизированный бур, пусть он и стоил какие-то там миллионы рублей, он и людей спас, и, уверенно, существенно удешевил, да и позже удешевит работы по прокладке главного ствола. Впрочем, последнее вообще не важно, главное тут, что люди не пострадали. Николай Семенович после этих слов повернулся к специально привезенному на совещание прорабу, руководящего проходкой основного тоннеля. Сколько людей находится в тоннеле при его проходке? Во время взрывных там положено находиться бригаде примерно на полсотни человек. Я спрашиваю, реально сколько людей в это время находится в тоннеле? По-разному, когда человек 70, когда и больше сотни. Так, по-моему, все ясно. Значит, прокладку тоннеля откладываем. Светлана Владимировна, а как скоро ваши инженеры смогут починить этот ваш буровой комплекс? Я думаю, его чинить мы вообще не будем. Проще новый изготовить, ведь что в старом и насколько повреждено, непонятно, а проверки всех уцелевших деталей слишком много времени займут. Но комитет по заказу товарища Кима для Кореи два таких же комплекса делает, один почти готов, так что через месяц где-то его на место доставит. Еще месяц уйдет на сборку и наладку, а еще сколько-то времени нужно будет с горняками решать вопрос, как плывун этот пройти. Но до Нового года, думаю, вопрос можно решить. То есть нужно приостановить строительство до Нового года, основной тоннель пусть копают спокойно дальше. Им до плывуна этого еще минимум полгода долбиться. Ну да интересно, а сколько мы еще ваших роботов потеряем там? Надеюсь, что нисколько. Этот плывун-то был под старым руслом речки, как ее Ангаракан, но его в любом случае пройти нужно было. А дальше по трассе сплошная скала, разве что трещины мелкие встретиться должны, но комплекс на небольшие плывуны рассчитан. Так что на совещании по космосу товарищ Паталичев уже пребывал в убеждении, что товарищ Федорова в первую очередь о людях думает и напрасно панику не поднимает, так что его вердикт был для меня понятен и очевиден. А вот некоторые товарищи остались им очень недовольны, и я точно заполучил очередного личного врага, но их у меня уже столько накопилось, так что одним больше, одним меньше. А после совещания ко мне подошел Мстислав Всеволодович. Светлана Владимировна, честно говоря, я не совсем понимаю, каким образом вы рассчитывали вероятности упомянутых вами неисправностей, ведь нынешние математические модели не позволяют. Возможно, модели и не позволяют, но мозги-то человеком для чего нужны? Для того, чтобы думать и, что интересно, периодически на основании слабо структурированной информации делать разные выводы, плохо поддающиеся формальному объяснению. А между прочим, как раз Сергей Федоров работает у меня мужем, и мы с ним периодически различные производственные вопросы тоже обсуждаем. Как раз недавно мы обсуждали за ужином задачку, которую ему как раз инженеры Королевой подкинули. Там как раз вопрос шел про изменение коэффициента трения при увеличении нагрузок. А какое отношение это имеет? Как раз прямое. Синтетические волокна в принципе довольно пластичные, при давлении они немного сминаются и площадь контакта, скажем, со стенками контейнера увеличивается в разы. Проще говоря, если не выровнять давление внутри и снаружи парашютного отсека, силы тормозного парашюта для того, чтобы выдернуть основной, не хватит, а учитывая, что при этом поверхность аппарата нагрета градусов до 500, а то и выше, то парашют, не вытащенный после отстрела крышки, просто к стенкам приварится. Не весь, местами, но, боюсь, для катастрофы и этого хватит. То есть вы предлагаете? Я предлагаю всего лишь еще раз подумать хорошенько и придумать, как гарантированно избежать даже такого маловероятного события. А насколько оно маловероятно, ведь испытательные полеты показали. Мне плевать на испытательные полеты. Из 5 пусков на Землю нормально вернулись только 2 корабля. Так что я оцениваю вероятность катастрофы такую же, как вероятность встречи с динозавром на улице Москвы, то есть в 50%. Не кажется, что вы оцениваете неверно. Но вы же математик от Бога, Тервер, небось, еще в детском саду изучили, и вариантов тут ровно 2. Либо встречу динозавра, либо нет. Поясню на примере. У королевы в корабле сотни-полторы разъемов, которыми соединяются разные приборы и блоки. Так вот, на моей системе управления там отрезали мой разъем и поставили свой, потому что мой на полграмма тяжелее. Но мой не позволял его воткнуть вверх ногами, а тот, что они поставили, позволяет это сделать без проблем. И я уверена, что корабль, который вместо посадки улетел на высокую орбиту, сделал это из-за переполюсовски соединения. Но так каждый разъем при установке проверяется. А если диверсант специально его вверх ногами воткнет, или проверяльщик с похмелюги проверять его станет, все цепи-то нормально срабатывают. ХМ, возможно, вы правы. Я всегда права. Но вы представляете, сколько времени займет замена разъемов на всех установленных на кораблях приборах? Гораздо меньше того срока, который придется конструкторам провести в тюрьме, если корабль с экипажем разобьется. А насчет тюрьмы я в случае аварии отдельно позабочусь. Да, если с этой точки зрения смотреть, то и здесь, вы, наверное, правы. И снова скажу, у королевы сделали очень хороший корабль, но королев постоянно спешит, он хочет везде быть первым, а это может и людей погубить, и нанести огромный урон репутации Советского Союза. Я знаю, что от аварии и даже катастроф никто на 100% не застрахован, но если какие-то потенциальные проблемы уже замечены, то не обращать на них внимания с моей точки зрения просто преступление. Я проблемы заметила и очень не хочу, чтобы они превратились в преступления. А вы, лично вы, в состоянии это предотвратить? Все же королев лично вас очень уважает и ваши замечания выслушает. А ваши, мои, точно нет, я же ему помешала выкинуть кучу народных денег на разработку никому не нужной ракеты. И он знает, что помешала этому лично я, а потому он на меня очень зол и слушать не захочет. А вам я специально подготовила расчеты, в результате которых вероятность аварии составляет около 90%. Я вам их сегодня вечером отошлю, не сочтите за труд, ознакомьтесь. И если в них найдете ошибки, то о них мне тоже обязательно сообщите. Королев, похоже, даже Келдыша не послушал, и к ноябрьским были запущены, практически по программе пилотируемых полетов, два его корабля, которые автоматически стыковались на орбите, затем расстыковались и, как было сообщено в газетах, а по радио даже этого сообщать не стали, произвели посадку в заданных районах. А про то, что на одном корабле одна из батарей не раскрылась, про кучу мелких выясненных в ходе полета неисправностей никому, конечно, публично не сообщили. Так же, как не сообщили, что один корабль сел в заданном районе с промахом чуть меньше, чем в 2000 километров и вместо казахской степи улетел аж за Обь, а второй сел в виде обгорелого блина. Лично мне это принесло еще одно трудовое красное знамя. Николай Александрович указ подписал на следующий день после завершения этих полетов. А еще принесло очень много хлопот. Я два дня без перерывов уговаривала Булганина и Потоличева не снимать королева с работы. И хрен бы уговорила, но на мою сторону встал уже Пантелеймон Кондратьевич, которому я тоже свои доводы изложила.